как следы ног на свежем асфальте. Наверное, много времени не потребуется, чтобы сличить их с теми, что есть в полиции. Глава вторая. В туннеле на западном выходе по-прежнему стояли ряды картонных домов. Когда я шел по направлению к вокзалу, меня кто-то окликнул. «Эй, Сима-сан!» Меня знают мало бомжей. Один из них выглядывал сейчас из картонной коробки. У них есть правило — не обращаться друг к другу по настоящим именам. Но он сам попросил называть его Тацу. «Что там случилось? Ну и грохот! И копы туда понеслись!» У него был детский голос. Я никогда не интересовался, сколько ему лет. Наверное, чуть больше 25. Самый молодой из всех здешних обитателей картонных домов. А может, и вообще единственный, не разменявший тридцатник. Я наклонился. От его длинных до пояса волос воняло. Один из моих немногочисленных знакомых, кто воняет сильнее меня. «Бомба взорвалась!» «Бомба? Ага. С чего это вдруг?» «Не знаю, но, похоже, погибших много. Здесь тоже скоро станет несладко. Наверняка придут копы, станут расспрашивать, так что надо подготовиться. Только их тут не хватало. Для меня ничего нет хуже на свете, чем с копами лясы точить. Может, слинять на время?» Он медленно погладил бороду. Борода у него была шикарная, не по годам. Красный перебитый нос придавал лицу комичный вид. «Нет, лучше оставаться на месте», — сказал я. «Сбежишь, только вызовешь ненужные подозрения. Если тебе ничего не известно, то лучше честно так и сказать». «Да? Ну, может, ты и прав. Сделаю, как ты говоришь». «Пожалуй. И беспокоиться-то не о чем». «Хорошо, если так». Он говорил медленно и спокойно, по обыкновению, никуда не торопился. Немного подумав, я добавил. «Послушай, Тацу, у меня к тебе просьба». «Какая?» «Забудь, что ты меня сегодня видел». Он ухмыльнулся. «Я копам никогда ничего не выболтаю, даже если у меня перед глазами кто ласты склеит. Я — могила». Я вернулся пешком до пятого квартала. Домой не заходил. Отправился прямо в столовку, по соседству. Я частенько наведывался сюда, когда мне неохота было готовить себе ужин. Большой выбор блюд. Но сейчас мне нужен телевизор. Дома у меня ящика не было. В столовке царило оживление. Я впервые посмотрел на часы, висевшие на стене. Начало второго. Посетители отличались от привычных. Обычно я заходил сюда около 5. В это время здесь собирались девчонки-азиатки и трансухи. Я протиснулся между двумя мужиками, которые с шумом ели лапшу, уставившись в бюллетени с результатами скачек, и уселся у стойки. Хозяин заведения, лысый старик с редкими седыми прядями за ушами, вопросительно посмотрел на меня. Здесь не хватало только одного блюда — виски. Огромный просчет. «Пиво», — сказал я. «Еще что-нибудь?» «Больше ничего». По телевизору показывали юмористическую передачу. Некоторое время спустя раздался сигнал срочных новостей. Побежали титры. «Взрыв на Синдзюку. Свыше 50 человек пострадали». Полвторого. На канале прекратили вещание обычных программ и начали внеочередные новости. Диктор сказал. «Сегодня в Токио, в районном парке Тио, в Синдзюку, в 12:40 произошел взрыв. Есть жертвы. На данный момент число погибших составляет свыше 10 человек. Раненых более 40 человек. Они отправлены в ближайшие больницы,